Глава 16. Проблема Уайтчепеля. Спустившись из спальни на следующее утро, я обнаружил, что Холмс уже позавтракал. Убрав все подушки с канапе, он свалил их кучей рядом, запасся сигаретами и растянулся на полу с важностью окутанного завесой фимиама языческого башка. На мое приветствие он не ответил. Между 8 и 9 часами я расправился с яйцом и несколькими ломтиками бекона, проглядывая между делом «Таймс» и «Пэл-Мэл». «Мне надо переговорить с вами, Уотсон, если у вас есть время», — сказал Холмс, выбрасывая сигаретный окурок в ближайшую пустую чайную чашку. «Слушаю вас». Выйдя из-за обеденного стола и взяв сигару из ящика для угля, я удобно устроился в кресле. «Я не стану испытывать ваше терпение дольше, чем необходимо, но проклятие сыщика-одиночки в том, что у него нет соратника, всегда готового его выслушать, когда проблема становится неподъемной для одного человека. Вы, конечно, заметили, что наше расследование идет по трем направлениям. Первое, и вынужден признаться, наименее плодотворное – касается фактических преступлений потрошителя. Здесь у нас поразительно мало вещественных доказательств. Хотя визит к доктору Эггеру в целом оказался весьма полезным. Наш источник информации, мисс Монк, пока не сообщила сведений, которые позволили бы выяснить место жительства и имя преступника, чтобы арестовать его. Второе направление основано на допущении, что Джеку-потрошителю, кем бы он ни был, доставляет огромное удовольствие мучить нас. Эта идея проистекает из письма, полученного в феврале прошлого года. Создается впечатление, что сочинять издевательские записки для него не менее приятно, чем совершать чудовищные убийства. Впрочем, не исключено, что эта тяга к переписке его и погубит. Малейшая зацепка может обнаружить его местонахождение. До сих пор я внятно излагал свои мысли? Вполне. И, наконец, дело об убийстве Марты Тейбром. Вы по-прежнему считаете, что это дело рук потрошителя? Да, но здесь таится еще одна загадка. Темная история Стивена Данлеви и Джонни Бэкстона. Мисс Монк не успела проработать у нас и недели, как вдруг к ней подходит незнакомец и утверждает, что ему известно все о смерти Тейбра. Принимая во внимание, что Уайтчепел — небольшой район, хоть и густонаселенный, нельзя исключить, что наша знакомая почти сразу повстречала человека, знающего Джека-потрошителя. Но насколько это правдоподобно? Что вы хотите сказать? Не странно ли, что мисс Монк обнаружила такую важную зацепку совершенно случайно? Это обстоятельство становится еще более необъяснимым, если мы подробнее остановимся на источнике этой информации — мистере Данлеви. Должен признаться, в ту страшную ночь в пабе я видел его уже не в первый раз. Я сразу же понял это, но лишь через несколько дней вспомнил, где встречал его раньше. В Ламбетском работном доме, когда мы уходили от мисс Монк. Я раскрыл рот от изумления. Вы уверены? Абсолютно. И это еще одна причина, почему мисс Монк следует держать его под наблюдением. Хотя я часто замечал, как Холмс, следуя выработанным им методам, манипулировал людьми как фигурами на шахматной доске, но никак не мог привыкнуть к подобному. Я холодно кивнул, возмущенный его речами. «Не исключено, что Данлеви и мисс Монк состоят в сговоре против вас». Мой друг лишь улыбнулся в ответ. «Я рассматривал эту версию и все же считаю, что мисс Монк не работает на него». По крайней мере, этого не было, когда я обратился к ней за помощью. Если исключить личную симпатию, откуда такая уверенность? Из-за ее новых ботинок с обудранными носками, что вызвали такой скандал прошлой ночью. Не понимаю. На ее старых мужских башмаках были симметричные дыры как раз на подъеме, где изгибается стопа. Труднопереносимое состояние в это мокрое и холодное время года. И все же, в течение 2 недель после того, как я заплатил ей, она не покупала новой обуви. Решила даже, что я подшучиваю над ней, обращаясь как с коллегой. И уж, конечно, мисс Монк не получала денег от Данлеви. В лучшем случае рассчитывала отложить фунт-другой про запас, чтобы опять не оказаться в работном доме. В этот момент мы услышали громкие медленные шаги на лестнице. Дверь распахнулась, и на пороге возникла массивная фигура старшего брата, великого детектива. Роль Майкрофта Холмса в английском правительстве была огромна, хотя и неизвестна широкой публике. Майкрофта отличали пугающая проницательность и армейская приверженность к заведенному порядку. Он редко выбирался за пределы Уайтхолла, квартиры на Пэл-Мэл или клуба «Диоген». Я тут же предложил ему сесть, но он остался стоять, озабоченно глядя на младшего брата, лежащего на полу. В его внимательных серых глазах плескалось явное неудовольствие. Я был неприятно удивлен и встревожен, когда в воскресенье мне домой пришло циркулярное письмо из самых высших сфер, объявил Майкрофт Холмс. Он не причинит себе вреда. Этот вопрос был обращен ко мне, и я покачал головой. «Послушай, Шерлок, в какие игры ты играешь? Ты преследовал убийцу из Уайтчепеля самым безрассудным образом». «Присядь, брат Майкрофт, в ногах правды нет, быстро устанешь, а меня ты уже успел утомить», — съязвил мой друг, которого одновременно позабавило и раздосадовало появление брата. «Так уж вышло. Мы совершенно случайно оказались на месте преступления». Майкрофт неохотно сел, привычно устремив глаза куда-то в пустоту, что со стороны при взгляде на обоих братьев воспринималось как расслабленность, а на деле было в величайшей концентрации мысли. «Ты меня изумил. Крайне неосмотрительно было преследовать его в темноте без оружия. Гнался за ним даже после того, как упал». Должно быть, меня смутила эта реплика, потому что Холмс с саркастическим видом поднял обшлак рубашки, обнажив запястье. Я тогда даже не заметил, как сильно он ушиб и разодрал руку при падении. «Хотел пресечь его дальнейшие действия, но, как видишь, случилось иначе», — сказал Шерлок брату. «Мой дорогой мальчик, ты обязан относиться к таким вещам более серьезно». Губы Холмса раздраженно дернулись. «Майкрофт, если ты хочешь сказать, что я легкомысленно отношусь к чудовищным убийствам 5 беззащитных женщин...» «Ты делаешь вид, что не понимаешь меня». Холмс-старший ласково глядел на родственника, но голос его звучал сухо. «Это вопрос огромной практической важности, не говоря уже о моих нежных чувствах к единственному брату. Ты не должен больше в одиночку гоняться за опасными безумцами. Разве ты не понимаешь, насколько велик риск? Уайтчепел — это маленький район огромного Лондона, но тот эффект, который производят эти убийства... Шерлок, ты осознаешь, какие последствия будет иметь твоя неудача?» «Все возрастающее число проституток, выпотрошенных во имя какого-то мрачного ритуала». «Твой цинизм неуместен», — фыркнул Майкрофт. «Ты читал статью о двойном убийстве в Стар?» «Просматривал. Они требуют уволить сэра Чарльза Уоррена». «Иногда эти карбонарии очень верно выражают общественное мнение. Они пишут, что Уайтчепел разнесет Британскую империю вдребезги. Это, конечно, явное и злонамеренное преувеличение, но мы крайне обеспокоены. И хотя это тебя нисколько не интересует, знай, мой мальчик, есть люди, которые искусственно раздувают ужасы Уайтчепела, превращая их в проблему всей страны. Мы стремимся к прогрессу, но вокруг смутьяны и анархисты». «Конечно, это скорее ваши трудности, чем мои. Я вовсе не претендую воплощать собой информационный центр британского правительства». Майкрофт Холмс сурово поджал губы. «Думаю, ты был бы глубоко взволнован, узнав о несчастьях, преследующих сейчас Ее Величество со всех сторон. Я не вправе обсуждать это, но ты окажешь мне честь, если поверишь на слово. Все очень плохо, Шерлок, и становится еще хуже. Один лишь вопрос об автономии Ирландии настолько расколол парламент, что этот безумец, разгуливающий на свободе среди обездоленных, вполне способен превратить сеющие рознь слова в подстрекательские действия. И тут еще до меня доходят слухи о написанном на стене провокационном воззвании, бросающем тень на евреев. «Я слышал, ваш сэр Чарльз стер эту надпись». Майкрофт вздохнул, всем своим видом выражая терпение, которому вот-вот придет конец. «Думаешь, я не понимаю всю степень твоего разочарования? Возможно, ты почувствуешь огромное политическое значение этого дела, когда я скажу, меня просило обратиться к себе лицо, чью роль вряд ли можно преувеличить». Глаза Холмса смягчились, но бровь вопрошающе поднялась. «Мой дорогой брат, что ты хочешь от меня? Мне нечего предложить, кроме своих уверений». «Напротив, я рассчитываю получить от тебя ответы на важные вопросы. Мистер Ласк послал петицию Ее Величеству, предлагая назначить награду за поимку убийцы». «Да, он превосходно разбирается в иерархии власти». «Мне хотелось бы услышать твои соображения». Великий сыщик решительно покачал головой. «Нет, игра едва ли стоит свеч. Чтобы достичь результата, мне пришлось бы просеять массы пустой породы, не говоря уже о давлении официальных властей, которые заинтересованы в успехе этого расследования». «Тогда договорились. Никакого вознаграждения. Какие иные формы помощи будут тебе полезны?» Холмс глубоко вздохнул. «Мне требуется неограниченный доступ к показаниям, собранным полицией округа Сити и Скотланд-Ярдом. И неважно, что напишут обо мне в Лондон Кроникл. Это я обеспечу. Необходимо увеличить численность патрулей Уайт-Чепеля. Они должны быть укомплектованы толковыми людьми». «Я заранее предвидел это требование. Пополнение вчера взято из других районов города. Я полагаю, ты ознакомился с историей лондонского монстра?» «Мой дорогой Майкрофт, какие свежие идеи порой приходят тебе в голову!» «Что еще потребуется?» «Время, прежде всего», — ответил Холмс, внезапно показавшийся мне очень усталым. «Если это все, Майкрофт, желаю тебе хорошего дня. Мне необходимо продолжить работу». Старший брат с усилием поднял со стула свое массивное тело. «Шерлок, я знаю, что сильные стороны каждого из нас лежат в противоположных сферах. Ты упиваешься деталями, меня интересует вселенная. Ты движешься назад в прошлое, создавая цепочку умозаключений на основе мельчайших подробностей. Я же предсказываю грандиозные события на почве обыденности. И теперь я целиком полагаюсь на твои специфические таланты. Будь деятелен, Шерлок. Если тебе понадобится помощь, немедленно обращайся ко мне». «Скажи своему высокопоставленному лицу, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы остановить этого изверга». «Хорошо сказано, Шерлок, и я не останусь в стороне. Ты займешься расследованием, а я всем остальным. Поправляйся быстрее. Не выразить словами, как я рад, что ты не лежишь где-нибудь в канаве убитый». «Спасибо, я целиком разделяю твою точку зрения». «Тогда до свидания». Я проводил Майкрофта Холмса. Выйдя из дома на улицу, он обернулся и схватил меня за руку. «Присматривайте за ним, доктор. Меня пугает, что брат занимается этим ужасным делом, но он должен испробовать все средства. Ему необходимо действовать быстро, от этого слишком многое зависит». И тучный, осанистый Майкрофт тяжело двинулся по Бейкер-стрит в сторону ближайшей стоянки кэбов на Дорсет-стрит. Я постоял немного, вдыхая бодрящий воздух осеннего дня. Наставления Майкрофта подействовали на меня лучше, чем пустые обещания. Шерлок обладал замечательным умением восстанавливать силы, если все его существо было сконцентрировано на этом. Тот самый человек, который больше месяца лежал беспомощный в нервной прострации, если у него появлялось дело, был способен энергично взяться за него и не останавливаться на полпути. И я мысленно поклялся, что если Холмс снова направится по следу Джека-потрошителя, я буду рядом с ним.